Системы поощрения. Эпиграф. Наивысшего счастья человек достигает, когда он готов стать самим собой. Эразм Роттердамский. Конец эпиграфа. В главе 2 уже было сказано о том, что интроверты и экстраверты пользуются разными проводящими путями мозга, обеспечивающими поощрение. По природе своей дети-экстраверты очень общительны, их мозг продуцирует всплески счастья от шуток, подразниваний и групповых игр, они получают удовольствие от коротких поверхностных разговоров. В большинстве случаев они откровенны, в беседе любят перескакивать с одного предмета на другой, они нисколько не смущаются, когда их перебивают. Экстраверты больше, чем интроверты, любят посоревноваться. Всех своих знакомых они считают приятелями и имеют много друзей. Дети-интроверты предпочитают задушевные беседы на серьезные темы. Внутренники любят спокойные разговоры с паузами, во время которых они могут обдумать ответ. Менее заметные, но не менее приятные всплески счастья возникают у них при обсуждении волнующих их тем. Мозг интроверта склонен прикипать к мыслям и чувствам, но зато умеет достигать глубины в рассмотрении обсуждаемых предметов. Говорят, внутренники медленны и теряют нить, если их перебивают. Они внимательно слушают собеседника, задают вопросы и стараются понять ход его мысли. Для того, чтобы развить эти природные навыки, интровертам необходимы доверительные отношения, которые помогают им оттачивать мастерство ведения беседы. Обычно внутренники нравятся людям, но им надо хорошо узнать сверстника, прежде чем они могут назвать его другом. Когда их пути расходятся. Особенности физиологии мозга интровертов и экстравертов проявляются в различиях потребностей межличностного общения и в социальных навыках. Сейчас мы обсудим 3 самых значимых расхождения между интровертами и экстравертами. Это отношение к дружбе, стиль бесед и энергетика общения. Кто такой друг? Внутренники и наружники смотрят на дружбу по-разному. Для ребенка-интроверта друг – это человек, с которым его связывают глубокие неслучайные отношения. В качестве примера приведу 8-летнюю Кэти, у которой есть лучшая подруга Саманта. Они любят играть в школу, по очереди выступают в роли учительницы, давая друг другу домашние задания. Они часами придумывают самые разнообразные сценарии. Кэти с Самантой подружились, когда им было по 3 года. Кэти знает, чего ожидать от Саманты, когда та приходит к ней в гости. Девочки обычно вместе преодолевают трудности и легко находят компромисс. Ссорятся они очень редко. Если экстраверт Ноа, брат Кэти, начинает дразнить Саманту, а он часто это делает, Кэти немедленно заступается за подругу. Интересно, что когда он дразнит ее саму, она не всегда дает брату отпор. Подрастая, Кэти и впредь будет выбирать таких друзей, с которыми она могла бы откровенно обсуждать интересующие ее предметы. Она уже понимает, друзья нужны для того, чтобы делить с ними проблемы и решать их вместе. Друзья у детей-интровертов самые разные. Они могут быть старше или младше, обоего пола, принадлежать к разным культурам, исповедовать любую религию и отличаться несхожим характером. В 1999 году журнал British Journal of Social Psychology опубликовал статью об исследовании, в котором было показано, что дети-экстраверты чаще, чем интроверты, отвергают дружбу непохожих на них детей. Если мы снова обратимся к Кэти, то увидим, что ее круг общения самый широкий. Иногда она ходит в гости к взрослой соседке Мириам, которая научила девочку вязать. Кэти любит ездить к своему маленькому двоюродному брату Заку. Ей нравится наблюдать, как малыш постепенно познает мир. Другой лучший друг Кэти, экстраверт Том, веселый мальчишка, склонный к решительным действиям и неистощимый на разные выдумки. Например, он может предложить: «Давай поиграем в детей-шпионов, у меня есть снаряжение. Узнаем, что замышляют ребята из соседнего квартала». Мама Кэти заметила, что ее дочка устает от визитов Тома, и поэтому старается несколько сокращать время их совместных игр. Внутренники часто тянутся к наружникам, так как получают массу удовольствия от общения с ними. Но им необходимы и друзья-интроверты. иначе они просто выдыхаются от необходимости все время притворяться экстравертами. Экстраверты употребляют слово «друг» в тех случаях, когда интроверт скорее выберет слово «знакомый». Например, Ким любит, когда мама разрешает ей встречаться с одноклассниками и другими друзьями. Но Ким также счастлива, когда играет со случайными знакомыми в парке или на игровой площадке, в общем, везде, где она бывает. Девочка дружит со всеми, с друзьями друзей, кузинами кузин. Наружники тянутся к другим наружникам. Лучшие друзья Ким такие же энергичные, как и она сама. Они катаются на велосипедах, играют в мяч и ходят на каток. Им весело вместе, но иногда между ними вспыхивают споры, когда они решают, что им делать. Ты уже выбирал в прошлый раз. С возрастом Ким начнет получать удовольствие и от разговоров, но все же не в такой степени, как интроверты. Дети-экстраверты любят активный отдых, обожают настольные игры, озорство, в общем, стремятся везде успеть. Стиль беседы. Если вы послушаете, как разговаривают внутренники и наружники, то разница в стилях общения сразу станет для вас очевидной. Интроверты прекрасно поддерживают диалог, если чувствуют себя комфортно с собеседником. Пола, 4-летняя девочка-интроверт, смотрит мне в глаза и спрашивает: «У вас есть кот?» «Есть», — отвечаю я. «Какого цвета? Это кот или кошка?» — продолжает Пола и делает паузу, дожидаясь моего ответа. Я рассказываю девочке о Моке, моей кошке шоколадного окраса. «А у тебя есть кошка?» – спрашиваю я. Девочка на мгновение задумывается. «У меня лохматый кот, ему 4 года, как мне. Он любит спать в моей кроватке и на холодильнике». Пола оживляется и принимается рассказывать мне, какой породы ее кот. Для этой девочки цель разговора заключается в том, чтобы понять внутренний мир собеседника, а заодно лучше разобраться в своем. Она любит общаться в непринужденной обстановке, обсуждать все, что ей нравится. Малышка внимательно слушает, обдумывает и запоминает то, что я ей рассказываю. Когда Пола подрастет, она будет получать еще больше удовольствия от таких разговоров, находить общие темы, например, любовь к кошкам, и оценивать разницу во взглядах. 9-летнюю девочку-экстраверта Хелли считают маленькой врушкой, но она никак не возьмет в толк, почему мама сердится на нее. Вот пример. «Знаешь, я хочу пойти в поход с Андерсонами», — заявляет она. «В самом деле?» — удивляется мама. «Ну, они меня еще не пригласили, но я думаю, что пригласят». «Вот когда они тебя пригласят, тогда и поговорим», — раздраженно говорит мама. На следующий день Хелли, скорее всего, забудет о походе и о разговоре с мамой. Наружникам доставляет удовольствие сам процесс беседы. Они часто начинают с фразы «ты знаешь», а затем говорят о спорте, о моде, о чем угодно. Они моментально озвучивают то, что приходит им в голову, перескакивают с предмета на предмет, перебивают друг друга, но при этом нисколько не обижаются. Однажды Хелли спросила женщину на улице, почему у нее такая некрасивая шляпа. Мама чуть сквозь землю не провалилась от стыда, но Хелли запротестовала. «Что я такого сказала? Ведь шляпа и правда некрасивая». Дети-экстраверты могут болтать на любую тему, неважно, разбираются они в этом или нет. Энергетика общения. Задумайтесь. Все, что ребенок-интроверт делает во внешнем мире, отнимает у него энергию, которая или восполняется частично, или не восполняется никогда. Добавьте к этому факт, что внутреннику приходится затрачивать дополнительные усилия на то, чтобы приглушить свои эмоции и сосредоточиться на окружающей действительности. Экстраверты, напротив, счастливы находиться в бурлящем активностью внешнем мире. На него они настроены самой природой, поэтому им не приходится переключаться как интровертам. Эта разница проявляется в том, как внутренники и наружники общаются с окружающими, и в том, как окружающие воспринимают их. Дома наша внучка Эмили – настоящий ураган. Вихрем носится по комнатам. Однажды я отвела ее в игровую комнату в торговом центре. Девочку было не узнать. Передо мной был совсем другой ребенок. Минут 15 она сидела возле меня с неподвижным лицом, наблюдая, как резвятся дети. «Скажи мне, когда ты будешь готова присоединиться к ним», – предложил я. Эмили еще некоторое время посидела рядом со мной, наблюдая за игрой, а потом, наконец, решилась. «Я готова». Играя на площадке, она то и дело искала меня глазами, проверяя, одобряю ли я ее. Когда на эту же площадку приходит ее сестра-экстраверт Кэти, она сразу бросается в самую гущу детей и ни разу не оглядывается. Вы можете помочь своему маленькому интроверту по максимуму использовать его ограниченную потребность в общении. Научите ребенка экономить энергию перед ситуациями, в которых ему придется общаться с незнакомыми людьми. Ограничьте число мероприятий, в которых участвует ваш ребенок, и не заставляйте его задерживаться там, если он чувствует утомление. В большинстве случаев внутренники способны довольно долго оставаться на месте. Например, они могут спокойно выдержать долгую службу в церкви, торжественный обед. Они часами играют в спокойные игры. Но иногда внутренники проявляют повышенную активность и становятся просто неугомонными. Возможно, это и доставляет им удовольствие, но помните, дети-интроверты нуждаются в отдыхе для восстановления сил. Ребенку необходимо понять, что именно больше всего его утомляет. Присутствие множества других детей – шум, жара, спешка, конфликты или разочарование. В таких случаях ему могут помочь дыхательные упражнения, паузы в игре, откладывание решения конфликта на потом, обсуждение случившейся неприятности или короткая прогулка.